Кроха Реджи топал по лужайкам поместья Фростов, а его нянька тащилась рядом, пуская мыльные пузыри. В этот день ей выдали в стирку двойную порцию грязного белья и велели приглядывать за мальчонкой, пока господин занят важными делами, научным прогрессом, славой Британии и военным превосходством армии Ее Величества. Няньке надоело стирать. И она оставила эту докуку, якобы для того, чтобы Реджи подышал воздухом, прихватив в ковшике мыльной воды. Она пускала пузыри, чтобы мальчонка ловил их. Радужные шарики летели в сторону толпы джентльменов, производящих невероятный шум. И какое же зрелище открылось обоим, когда они одолели подъем на вершину холма. На зеленых ухоженных лужайках, как столбы, торчали облаченные в строгие костюмы мужчины, между коих находился ее господин Эдвард Фрост. Пребывая в невозмутимом спокойствии, они умножали собой число древесных вертикалей пейзажа – вязов, осин, кедров, над которыми главенствовал огромный дуб, служивший центром всеобщего сосредоточения. И в какой же век вступало тогда человечество? Какое же было время, что почтенные мужи могли застыть на месте, покоряясь видению не более реальному, нежели детские мечты? На лужайке грохотала паровая машина. Отходившие от нее шатуны тянулись ко второй хитроумной штуковине, подвешенному к дубу аппарату, распростершему огромные, покрытые перьями черные крылья, машущие и громадные, вполне похожие на птичьи, только величина их и размах скорее свидетельствовали о дерзновенности мечтаний людей, изготовивших эти предметы. Да, изготовивших, потому что даже совершенно необученная девица смогла заметить. Биение крыльев связано с толчками, производимыми паром. Неужели это и есть сердцевина механической птицы? И люди соорудили все это? Уж не спят ли они? Завороженный хитроумной штуковиной крошка Реджи качнулся на месте. Они оказались так близко, что могли даже ощутить движение воздуха от взмахов крыльев. Ну а джентльмены в парадных костюмах лишь взирали на крылатый механизм, воздерживаясь от комментариев. Все вокруг погрузились в раздумья. Наступил век высоких надежд, и мечты отца Реджи Эдварда имели полное основание воплотиться в жизнь. ...1902 год. Человек обязан летать. Королевское аэронавтическое общество КАО проголосовало за. Споры шли о способе полета. Мнения менялись в зависимости от результатов, показанных очередной моделью, созданной в Англии или на континенте. Впрочем, в конце концов, КАО склонилось к идее жесткого крыла. Сэр Джордж Кейли начал и завершил свои пионерские исследования полета аппарата с фиксированными крыльями, приводимого в движение от постороннего источника энергии. Такую машину назвали аэропланом, и впечатляющие результаты, полученные в последнее время на планерах с жестким крылом, заставили членов КАО обратить свои симпатии к подобному роду устройствам. Однако Эдвард Фрост придерживался иного мнения. Человек должен летать, несомненно. Но неужели при этом люди проявят глупость и отвернутся от самим Богом дарованного образца? Птицы! Прекрасные птицы! Общество непременно воспользуется столь превосходным примером. И поняв это, Эдвард соорудил орнитоптер с приводом на крылья. Эдвард? Да, конечно, дорогая. Я еще не спрашивала тебя ни о чем. Нет, дорогая, конечно, не спрашивала. Сегодня утром продавец льда нагло глядел на меня. Я поговорю с ним. Входя в дом, он не снял сапог. Он даже не попытался сперва счистить грязь. Сукин сын, я с ним крепко поговорю. Эдвард, я была просто потрясена. И я так яростно смотрела на него. И ты знаешь, как он отреагировал? Он сам поглядел на меня. Он посмотрел на меня самым нескромным образом. Он забыл свое место. Бедняжка моя. Почему он осмелился вести себя подобным образом, Эдвард? Какое право имеет он так глядеть на меня? Мерзавец. Придется как следует переговорить. Я разберусь с ним завтра же. Но с чего это вдруг разносчику льда может прийти в голову подобная наглость? Почему он позволил себе такой взгляд? Потому что ты француженка, Шери. Он полагает, что с француженкой можно позволить себе вольности? Ох! Шантель опустила глаза и разгладила страницу басен Эзопа, которую вслух читал Реджи. Эдвард надеялся, что в оконном стекле не видно, как он покраснел. Ложь приемлема лишь тогда, когда с ее помощью можно сберечь чьи-либо чувства, а он солгал неудачно, просто унизив жену упоминанием о ее происхождении, и оправдать себя мог лишь тем, что таким образом, как он прекрасно знал, ограждал ее от куда горших неприятностей, реальных угроз, бедствий, более ощутимых, чем наглые взгляды. «Реджи», — сказал Эдвард, — «подойди к папе». Ребенок, изогнув спину, соскользнул на пол с коленей матери. Реджи едва дорос до подоконника, и поэтому Эдвард поднял его и поставил на стол, предоставляя мальчику возможность ясно видеть небо и силуэты, ныряющие в фиолетовых сумерках. Подняв руку, мальчонка указал на них. Воздушная суета вернула улыбку на его лицо. «Да», — негромко проговорил Эдвард, — «это птицы. Их свобода — самое дорогое, верно? Умение летать ни за какие деньги не купишь». год. Члены Королевского аэронавтического общества возвратились в поместье Фростов. Заложив руки за спину, они встали на склоне холма, молча наблюдая за происходящим. Вниз по склону сбегала железнодорожная колея, ничем не отличавшаяся от подобных же, однако на вершине не было локомотива, готового устремиться вниз. На маковке холма восседала куда более причудливая машина. Орнитоптер номер 3. Результат внушительных капиталовложений, духовных, физических и, наконец, финансовых. Кульминация многолетних трудов и несчетных мечтаний об избавлении от земных тягот. И подумать только, реализации всего этого препятствует теперь никчемная нерешительность пилота. Пытаясь говорить ровным тоном, Эдвард обратился к человеку, сидевшему в кресле орнитоптера. «Гарри, веди себя разумно». «Но, сэр...» «Правда, Гарри, я настаиваю». «Сэр, но вы платите мне за то, что я правлю лошадьми, а не летаю на машинах». «Гарри, мы уже говорили об этом. От тебя ничего не требуется. Сиди в этих стропах и обеспечивай собой балласт. Я думаю, на это ты вполне способен». «Ну давай же, не будем больше томить ожиданием добрых людей». Гарри глянул через плечо своего работодателя на достойных господ, расположившихся на склоне. Среди многих рыцарей нашелся даже один Виндзор, представитель правящей династии. Пилот судорожно сглотнул и кивнул. «Мистер Фрост прав. Предстоящие события куда важнее всех его предчувствий, и мысль о том, что своей трусостью он, Гарри, заставляет ждать почтенную публику, была для него непереносима». Нагнувшись, Эдвард застегнул брезентовый пояс на груди Гарри. Орнитоптер номер 3 казался видением, впрочем, достаточно материальным, чтобы заставить умолкнуть самых говорливых скептиков, пусть и ненадолго. Шасси представляло собой простую прямоугольную конструкцию из труб, которая вот-вот скользнет на колесах вниз по склону. За спиной нервного кучера на опорном каркасе располагался пороховой двигатель системы Труво, но он не был самой впечатляющей частью машины. Крылья, достигавшие в размахе почти 12 футов, казались принесенными из какого-то мифа. Фросты, сочувствовавшие ему члены общества, потратили несчетные часы, прикрепляя утиные перья к гнутым рамам, оснащенным шарнирами посередине и соединенным с двигателем витыми трубками бурдона. Двигатель выстреливал холостые ружейные патроны в трубки, заставляя их удлиняться, а крылья взмахивать. После недолгого взрыва трубки расслаблялись, позволяя новому толчку вновь поднять крылья вверх, когда на месте оказывался новый патрон. Фрост раздал по куску ваты своим ассистентам и Гарри, неуверенной рукой заткнувшему уши и вновь вцепившемуся в раму, словно узник в решетку. Ассистенты сняли и сложили пиджаки. Эдвард удалился на место, обеспечивавшее хороший обзор. Он намеревался делать там свои заметки относительно полета орнитоптера, однако вдруг понял, что ему не потребуется даже предложение, ибо итоги дня можно будет описать единым словом. Успех или неудача? Он дал знак ассистентам. Те повлекли орнитоптер вниз по рельсам, придав ему начальную скорость. Когда они покрыли примерно треть дистанции, один из ассистентов включил двигатель, и словно картечница Гатлинга, тот разразился дробью, заставившей Гарри дернуться. Однако общее внимание быстро переключилось на крылья. Огромные крылья, вздымавшиеся и опускавшиеся, зачерпывавшие часть невидимого воздушного океана, плещущие. Люди толкали вперед орнитоптер номер три. Наконец, вырвавшийся из их хватки, аппарат рванулся вперед, и Эдвард Фрост ощутил, как создание его сражается с тяготением, приобретает плавучесть, стремится оторваться от земли. Помощь ожидала орнитоптер в конце рельсов. Наклонная рампа должна была подбросить его ввысь. В небе уже кружили чайки, и ум Эдварда воспарил, представляя, как, удивляя птиц, присоединится к их числу его собственное творение. Аппарат оторвался от рампы, но птиц ему удивлять было нечем. Огромные крылья взмахивали по-прежнему, однако ни на йоту не отклонившись от инерциальной дуги, орнитоптер крепко ударился о землю и отскочил, в лучшем случае подпрыгнул, продлив свою хаотичную перебежку на некоторое расстояние. Люди бросились в рассыпную. Оставаясь еще на ногах, Эдвард ощущал, как оседает на землю. Карандаш и тетрадь вдруг стали такими тяжелыми, чересчур тяжелыми, словно чрезмерно отягощенными гравитацией, а он все смотрел, как ковыляет его великое изобретение, действительно напоминавшее птицу, но птицу, завязшую в грязи. Ассистенты отыскали свои пиджаки, однако оставались на своих местах. Прочие почтенные господа не обнаруживали никаких эмоций, как если бы не ожидали увидеть ничего иного. Перед ними, тщетно разбазаривая порох барабанными очередями, суетилась неудача Эдварда Паркиса Фроста. Его разорение. Не все собравшиеся на склонах именовали себя знатоками аэронавтики. Некоторые были банкирами, точнее, взаимодавцами, людьми, подводящими финансовый итог в конце каждого дня. Были и другие, неприглашенные. Они держались подальше от толпы, чтобы не привлекать внимания. Еще неизвестные Эдварду, эти джентльмены также повлияют на его будущее. Однако в тот миг они молча смотрели, как орнитоптер номер 3 скачет по окрестностям, разбрасывая перья и наглядно демонстрируя глубину падения Эдварда. Тем временем Гарри, все еще привязанный стропами к сиденью, с трудом выкрикивал: «Сэр, я почтительным образом увольняюсь!» Прошли месяцы. Прилипшее к взгляду Эдварда видение орнитоптера номер 3, скачущего в своей кончине, испортило ему целый мир, не говоря уже о его отношении к птицам. Стоя возле окна гостиной, он поежился, заметив голубя, возвращавшегося домой. После короткой прогулки по снегу он обнаружил прилетевшую птицу в голубятне. Глубоко запустив руку внутрь домика, Эдвард поймал посланца и отвязал небольшой листок бумаги, обмотанный вокруг голубиной ноги. Записка была из Лондона, от друга Артура Хойта. В последнее время хорошие новости не прилетали, и полученный листок стал, наверное, худшей вестью из всех. Американцы сообщили о совершении 12-секундного полета. Впервые в истории самодвижущаяся машина поднялась вместе с человеком в воздух и опустилась там, где взлетела. Уилбур и Орвилл Райты, летчики номер один. Жесткое крыло. Жесткое крыло. Величина записки не допускала других подробностей, но и этого было довольно. Триумф пришел к тем, кто поставил на жесткое крыло. И орнитоптер, понял Эдвард, окажется не более чем примечанием в книге об истории авиации, крохотной статейкой, годящейся лишь для того, чтобы обернуть ее вокруг голубиной лапки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». ...1906 год. Эдвард почти возненавидел голубей. Домой вернулась новая птица, и он узнал, что потерял место президента общества. Следующий голубь принес предупреждение о том, что кредиторы лишили его права легального маневра. Третий голубь и корона освободила его от обязанностей магистрата. Могла ли ситуация сложиться еще хуже? Ему уже не хватало воображения, но, наконец, однажды октябрьским днем в поместье появились два незнакомца, и Эдвард истолковал их появление как дурное предзнаменование. Это случилось в тот самый день, когда Бейлифы явились задвижимым имуществом. Пара крепких тупиц потащила крыло орнитоптера в свой фургон. Провожая его глазами, Эдвард заметил, как подъехал другой экипаж, из которого высадились двое мужчин. В отличие от бейлифов, они казались худощавыми и застенчивыми. Лица новоприбывших были обращены к земле. Их явно смущала сценка, которую им пришлось наблюдать. Гости были в английских костюмах, одежда сидела на них неловко, потому что, как понял Эдвард, перед ним оказались люди с Востока. В смущении он направился навстречу им через лужайку, ожидая поклонов, однако восточные люди одновременно протянули ему руки. «Очень довольны встретиться с вашим знакомством, мистер Эдвард Фрост». Звали их Тору и Хирото. Однако на случай, если произношение покажется ему слишком сложным, Эдварду было предложено называть их Томми и Генри. Мистер Фрост мог различить гостей только по цвету костюмов и еще потому, что один из новоприбывших говорил, выкатив грудь. «Мы очень крупные энтузиасты вашей работы по поручению нашего хозяина и нанимателя Акира-сан». «Моей работы?» «Орнитоптеры. Наш хозяин очень заинтересован в вашем успехе». «В отношении моего успеха?» «Должно быть, вы неправильно перевели слово, которое хотели сказать». Оба гостя покраснели. «Мы присутствовали для первого полета». «Так вы были здесь и видели фиаско?» «Мы полагаем, Эдвард Фрост, что для нас это не фиаско». Эдвард более не мог удерживаться. «Зачем вы здесь?» «Наш хозяин, Акира-сан, он очень заинтересован в машинный полет. Полет, повторяющий движение птиц». «Простите меня за улыбку, только я не думаю, что китайцам повезет больше, чем мне. Боюсь, ваша нация слишком отстала в технике и производстве, чтобы овладеть активным полетом». Вновь залившись краской, пара помедлила, прежде чем произнести... «Сэр, мы японцы». «Японцы, китайцы. Это ведь безразлично, не правда ли? Вы же не владеете достижениями современной науки. Я могу лишь оказать услугу вашему хозяину и посоветовать ему избежать тех расходов и унижения, которые я претерпел в наказание за честолюбие. До свидания, джентльмены. Вы внесли светлую нотку в довольно скучный день». Эдвард протянул руку. Выпятив грудь, один из мужчин произнес: «По-моему, царь Николай с вами не согласится». «Царь Николай?» «На мой взгляд, он не станет объявлять японцев отсталыми и в технике, и в промышленности». «Здравая мысль. Конечно, сейчас по всему русскому флоту над морским дном гуляют рыбьи стаи. Япошки решительным образом выиграли войну с Россией, и Эдвард обнаружил, что начинает менять свое мнение о стоявшей перед ним паре». Говоривший Томми в конце концов обнаружил известную твердость за всей почтительностью и румянцем. Эдвард еще раз поглядел на обоих и отметил, что хотя европейские костюмы и казались неуместными на столь хрупких фигурах, однако были роскошными, купленными в универмаге на Хайт-стрит. Иначе говоря, весьма дорогими. «А не хотите ли чаю?» Гости покраснели. Оказавшись внутри дома, Хирото и Тору резко остановились. Прежде чем подойти к двери, они ненадолго возвратились к своему экипажу и захватили нечто вроде сундучка, изготовленного из дерева. «И не думайте разуваться», — предупредил Эдвард, заметив, что гости замерли на месте. Впрочем, остановила их линия, проведенная мелом по холлу, комнатам и всему дому, и тот факт, что Эдвард держался по одну сторону этого барьера. Они старались не глядеть на меловую черту. Мы с женой решили обойтись таким образом, пока не будет достигнуто более постоянное решение. Невзирая на заверение в том, что гости совсем не заметили белую полоску, оба они, тем не менее, держались со стороны Эдварда. «Прошу простить за беспорядок», — заметил он. «Слабость изобретателя». На деле он уже несколько месяцев не приступал ни к каким научным занятиям, и истинная причина присутствия в гостиной груды черновиков крылась в желании утаить самое ценное от бейлифов. «Если вы найдете, где сесть, я велю домоправительнице приготовить нам чаю». Гости поставили свой сундучок на пол и принялись щелкать пряжками. С няней, домоправительницей и шофером пришлось расстаться давным-давно, и Эдвард сам приготовил чай, нашел бисквиты и чистые чашки. Однако, возвратившись в гостиную с плодом своих стараний, он едва не выронил поднос из рук. Японцы уже сняли упаковку и осторожно достали из сундучка пару крыльев, безупречных, присоединенных к бамбуковому корпусу. Великолепная модель. Хватило бы ее одной, но когда он заметил, что Тору закручивает резинку внутри корпуса, сердце Эдварда забилось быстрее. Хирото вопросительно взглянул на Эдварда. «Можно?» Тот все-таки сумел кивнуть. С каждым оборотом все более и более наполнявшее модель напряжение, как в зеркале, отражало крепнущее волнение Эдварда. Да и дышал ли он в самом деле? Тогда японец выпустил модель, послав ее в воздух легким движением, и она осталась парить. Крылья отмеривали точные движения, модель поднималась все выше, исследуя по комнате за орнитоптером, поднимавшимся все выше над столами, лампами, стремившимся к потолку в своем восхождении по спирали, Эдвард ощущал прикосновение воздуха к собственному лицу. «Боже милостивый!» «Нам хотелось бы сотрудничать с вами, мистер Фрост». Партнерство. Однако он смог прислушаться к восточным голосам, лишь когда энергия полета исчерпала себя, а один из японцев быстрым движением подхватил на лету модель. Эдварду хотелось еще раз увидеть этот полет, исследовать крепление крыльев, принцип их действия. Японцы вновь повторили свое предложение. «Жаль, что мы не встретились раньше. Боюсь, вами выбран не самый удачный момент. Мое предшествующее поражение помешает любым новым попыткам. Поглядите в окно. Видите, повсюду одни кредиторы. Со стыдом вынужден признать, что не имею теперь условий для проведения аэронавтических исследований». Гости переглянулись. «Мы знаем о ваших сложностях и приглашаем вас в Мебосо». «Мебосо?» «Это небольшая деревня, находится на Хансю. Нам кажется, что вы сочтете приемлемыми условия, которые предоставляет наш господин». «Хансю? Япония?» «Мы охотно оплатим, если вы не против, проезд на двоих». «Моя жена никуда со мной не поедет, а в особенности на Дальний Восток». Японцы порозовели. «А мальчик?» Повернувшись, Эдвард заметил застывшего в дверях юного Реджи. Должно быть, ребенок тоже видел демонстрационный полет, потому что на лице его были написаны все чувства Эдварда, все заново возродившиеся детские надежды. 1908 год. Эдвард сидел на кедровой скамье в сумерках пели цикады. Он с удивлением отметил, что ладони его вспотели. Почему он нервничает перед встречей с этим человеком? До переезда в Японию сама мысль о том, что на Востоке могут быть богатые люди, просто не приходила ему в голову. Однако время, проведенное в Мебосо, заставило его оценить эту идею и вырастить в себе уважение к богатству, которым распоряжался Акира-сан. Мебосо располагался в долине, по бокам которой возвышались четыре холма примерно одинаковой высоты, и симметрия их положения явно тешила местных жителей, не однажды обращавших на нее внимание Эдварда. Долину в основном занимали рисовые поля и кучка домов, между которыми иногда пробегали рикши или громыхали фургоны. На одном из склонов располагалась огромная печь, куда горшечники из Мебосо и прочих деревень приходили обжигать глиняную посуду. Лучше всего печь видна была после заката, когда пламенное сердце ее время от времени открывалось, чтобы принять новую порцию горшков или питавшие огонь дрова. В таинственные Мебосо поступало все необходимое. Это случалось редко, но появлялось все, невзирая на цену. Когда понадобился автомобиль Daimler-Benz, машину доставили через 4 дня, а крестьяне таскали плуг, разравнивая колею, по которой можно было бы ездить на автомобиле. Поместье, в котором он жил, принадлежало Акира-сан. И вся деревня подчинялась этому человеку не вполне понятным Эдварду образом, поддерживая отношения одновременно и феодальные, и коммерческие. Другой причиной для удивления было то, как владели английским многие местные жители. Он-то волновался по поводу образования Реджи, однако страхи немедленно улеглись, когда обнаружилось, что люди, назначенные ребенку в учителя, владеют языком лучше иных англичан. Хирото и Тору были племянниками хозяина. Задумчивый Хирото часто стоял на склоне холма, наблюдая полет журавля. Тору, тот, что говорил, выпитив грудь, иногда едко высказывался о мировой политике, о предприимчивости японцев, опущенных на дно русских кораблях. Оба боролись за влияние на Эдварда и ход создания орнитоптера. И хотя кузены явно соперничали, ни один из них ни разу не сказал о другом плохого слова. Какое воспитание! Впрочем, чего можно ожидать от людей, которые живут за бумажными стенками? Эдвард сидел в одном из садов поместья, вдыхая запахи цветущей сливы и молодой листвы. И удивлялся тому, что нервничает. Почему? Все вокруг относились к нему с уважением. Он вытер ладони и попытался успокоиться, разглядывая выложенные гравием узоры. По дорожке стукнула трость. Модель для сборки по-прежнему на радио «Энергия ФМ». Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Янсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. Когда из тьмы возник невысокий человечек, Эдвард еще раз вытер ладони о брюки. Каким бы крохотным он ни казался, Акира-сан мог единственным словом начать или закончить любое дело в Мебосе. Человек этот не был похож на магната. Жесткие волоски торчали из подбородка и ушей. Один его глаз прикрывало бельмо, другой, похоже, косил. Напоминал он скорее больного ребенка. «Я так часто слышал ваше имя», — начал Эдвард. «И теперь рад знакомству». «Я тоже много слышал о вас». Они сели. К песне цикад присоединили свои голоса летучие мыши, и Акира обратил к небу здоровый глаз. «Мне сообщили», — проговорил он, — «что вы с Хирото хотите соорудить модель в натуральную величину». «Да, конечно, основываясь на ваших идеях. Ваша концепция кажется мне вполне осуществимой». Акира кивнул, мелькнув ясным глазом. «Приспособим двигатель Daimler-Benz», — продолжил Эдвард. «Мысль принадлежит не мне. Мне пришлось только присоединить трубки бурдона к двигателю внутреннего сгорания без дифференциального редуктора. Вы уже видели, как нам с Хирото удалось сочетать трубки бурдона с вашей конструкцией крыла. Коленчатый вал двигателя то сжимает, то растягивает их. Они, в свою очередь, приводят в движение крылья в соответствии с вашими представлениями о динамике крыла. Если мы сумеем изготовить работающую модель, это станет огромным достижением. И я считаю, что современная мастерская вполне позволяет достичь этого». «Вы получите ее», — пообещал старик. Эдвард вздохнул, осознав теперь причину своего волнения. «Великолепно. Воистину, это будет выдающимся успехом техники пилотируемого полета. Мы не разочаруем вас». «Но она издает такой шум!» Эдвард примолк. «Прошу прощения». «Слишком шумит ваша машина». «Почему вы так полагаете? Мы еще и не начинали». «Я видел автомобиль. Я слышал его. И никак не могу перестать слышать». Он скривился, как будто откусил кусочек лимона. «При всем моем почтении», — сказал Эдвард, — «прошу вас понять, что подъемная сила, необходимая для того, чтобы оторвать от земли одного человека, просто огромна. В Кембридже я опробовал все имеющиеся в наличии виды топлива. Порох, сжатый воздух, паровой котел на спирту, карболовую кислоту, но с бензином ничего не сравнится. Таких возможностей не предоставляет ни один из известных источников энергии». «А какой звук производит птичка, вспархивая с ветки?» Не получив ответа, Акира заметил: «Правильно, никакого. На что станет похож лес, если в нем зарычит ваш Daimler-Benz? По-моему, он перестанет быть лесом». «Но ничто не может сравниться с бензином». Хрупкий старик поднялся, опираясь на трость, и направился назад по дорожке. «Твою модель изготовят», — сказал он. «Но успех придет только когда мы избавимся от шума двигателя». Акира-сан оставил Эдварда во тьме, в истинном мраке. Разочарование сменялось негодованием. Они были уже на грани успеха. Вот-вот исполнится мечта Эдварда, вот-вот свершится историческое событие, а Акира обеспокоен тем, что машина слишком шумит. Должно быть, он тронулся. Эдвард укрепился в решимости не позволить безумцу помешать человеку взлететь в небо. ...1909 год. Реджи надел кимоно. Сегодняшний день был, наверное, самым важным в карьере Эдварда, и 12-летний сын решил облачиться в желтый, расшитый лилиями шелковый халат. Эдвард потоптался в соседней комнате, но мальчишка так и не снял кимоно. Эдвард захлопнул дверь буфета, яростно глянул и фыркнул, и все же кимоно не исчезло. Мальчишка преднамеренно пытается досадить ему, крутясь в кимоно. Раздражало уже само это слово. Вопрос возникал не раз. Реджи то отвечал Эдварду по-японски, то занимался каллиграфией вместо священного писания, то подхватывал палочками жареную баранину, то проводил собственное время в саду камней, вооружившись граблями и отнюдь не христианскими учениями. Однажды с досады Эдвард объявил, что мальчишка должен начисто забыть японский язык. Однако воплотить в жизнь сей декрет было не легче, чем предыдущий, запрещавший Реджи есть рис. Эдвард смотрел, как в соседней комнате сын, одетый в этот желтый халат, опускается на колени перед чаем и не знал, что предпринять. Его собственный сын, его дитя. За окном вдруг послышались крики. Эдварду давно уже не приводилось слышать громкого сердитого голоса, кроме собственного, так что любопытство немедленно притянуло его к окну. Удивительнее всего было то, что ссорились два прекрасно знакомых ему молодых человека. Внизу во дворе толкались кузены Тору и Хироту, и лица их настолько побагровели от гнева, что отличить одного от другого было и вовсе невозможно. Движения становились все резче, начали собираться зеваки, из мастерской появились мужчины в кожаных фартуках. Тору схватил бамбуковый тренировочный меч и, замахнувшись, обрушил на кузена увесистый удар, смачно шлепнувший по обнаженной плоти. Хироту нырнул в толпу и несколько мгновений спустя показался из нее примерно с таким же куском медной трубы. Кузены поклонились друг другу и сошлись в схватке. Эдвард опустил шторы и отвернулся от окна. В комнате стоял Реджи, все еще в кимоно. Эдвард твердо сказал: «Переоденься». «Отец!» «Ты не выйдешь к обеду в этой одежде». «Ведь все будут одеты официально». «Да, но мы с тобой принадлежим к другой расе. И не должны забывать об этом. Реджи, мы обязаны напоминать японцам, кто мы такие». «Но я хочу надеть именно это». Реджи редко ныл или капризничал. Он был слишком рассудительным. «Кимоно мне нравится. В нем удобно». «К счастью, корсет носить неудобно, а то ты и его бы пристроил под свой балахон». «Нет. Переоденься в подобающую английскую одежду. И без возражений. Или ты не пойдешь с нами. Совсем не пойдешь. Я схожу Симба, чтобы вместо этого сводил тебя к океану. Потратишь день на чтение писания, почитаешь исход волнам прибоя». Мальчик стоял чуточку порозовев. Эдвард видел, как он лихорадочно ищет выход из положения. Мальчишка кивнул в сторону окна, за которым не утихали крики и грохот ударов. «Отец, а не следовало ли тебе самому пилотировать орнитоптер?» «Какое это имеет отношение к происходящему?» «Разве не ты всегда говорил, орнитоптер — это моя мечта?» «У парней больше практического опыта». «Но почему ты не желаешь полететь на собственной машине?» «Ага, понимаю. Ты хочешь перевести разговор на меня». «Отец, это потому, что ты боишься». «Боюсь?» Эдвард остановил себя прежде, чем успел ответить, что иногда куда важнее и отважнее наблюдать за происходящим со стороны. Подобное объяснение скорее походило бы на извинение. «Иди переоденься», — сказал он вместо того. Реджи повернулся и невозмутимо направился к себе в комнату. «Боюсь. Что знает этот мальчишка о страхе?» Эдвард проводил сына взглядом. А потом они стояли на летном поле вместе со всеми. Члены семьи Акира-сан собрались из дальних мест, и они прекрасно понимали, что происходит. Каждый обнаруживал сдержанное волнение. Не было видно самого Акира. Впрочем, тот, наверное, наблюдал за происходящим с одной из недавно возведенных башен. Синтоист-священник исполнил обряд, отгоняя демонов от летного поля. Появился Хирото. После драки лицо его было покрыто синяками, а сам он сохранял смирение. «Почему он не хочет стать с нами?» «Должно быть, это унизительно», — решил Эдвард. «Очевидно, Хирото потерпел поражение в драке». Взревел двигатель, и все лица обратились к орнитоптеру номер 4. Машина состояла в основном из бамбука, легкого материала, которому японцы умели придавать почти немыслимую прочность. Кабина напоминала плетеную корзину или птичье гнездо. Одетый в алый летный костюм Тору, отвесив поклоны во все стороны, забрался в кабину. Эдвард поглядел на Хироту, осознавая, что кузены подрались за право совершить испытательный полет. Право это так много значило для них, что дело дошло до оружия. Эдвард сухо сглотнул. Фыркнул двигатель, хлопнули крылья. Все домашние модели Эдварда махали крыльями просто вверх-вниз. Здесь это простое движение сменило подмеченная Акира-сан динамика. Каждый взмах соединял в себе несколько птичьих движений. Маховые перья поворачивались при подъеме, вся рама сжималась и расширялась. Любое прежнее создание Эдварда показалось бы рядом с этим творением грубым чудовищем. Сие же сооружение могло бы послужить образцом даже птицам. Величественные крылья без какой-либо посторонней помощи уже увлекали небесную лодку вперед. Орно поднялся в воздух. Он летел, как птица, и взмахи крыльев уверенно уносили вверх и аппарат, и Тору, находившегося в его кабине. Тору летел! Он был уже в 20 или 30 метрах над головами собравшихся и поднимался все выше и выше. Эдвард ощущал восторг, охвативший толпу. Не мне ли нужно было сейчас занимать место этого японца? Быть может, именно и это стало причиной победы братьев Райт. Быть может, именно поэтому двое американцев, велосипедные мастера, победили Королевское аэронавтическое общество. Ведь они сами подняли в воздух свое творение. Должно быть, человек просто не способен победить, если не ценит свою мечту больше жизни. Эдвард вновь взглянул на орнитоптер, который под гул толпы летел вдоль долины к горам. Наконец, взявшись за рычаги, Тору развернул аппарат. Под новый взрыв возгласов орнитоптер, четко взмахивая крыльями, возвращался назад. Триумф! Летательный аппарат пронесся над толпой, вычерчивая крыльями каллиграфические линии в небе, затем над домами, над пагодами, над башнями крепости. А толпа все ликовала, даже когда заметила, как сражается Тору. Наверное, он кричал, но за ревом мотора этого невозможно было услышать, как сражается Тору с органами управления, одновременно пытаясь сбить огонь, вдруг вырвавшийся неведомо откуда и охвативший фюзеляж. Толпа ликовала и тогда, когда полет утратил упорядоченность, а орнитоптер опускался над крепостью, сужая круги. Одно крыло машины горело, другое хлопало. Так с горящим крылом раненая птица врезалась в башню, завершив безумную спираль. Шум толпы изменился. Люди бросились к месту крушения. Застыв на мгновение, Эдвард поглядел на Реджи. Такого стройного в своем парадном английском костюме и обратившего к своему отцу взгляд, красноречиво говоривший: «Вот почему ты должен сам оседлать свою мечту». Эдвард бросился бежать. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». ...1910-1918 годы. Он более не боялся проблем. Ни технических, ни личных. Дебют японского орнитоптера, с такой славой взлетевшего и рухнувшего столь картинно, придал новые силы и ему, и Хирото, навсегда запомнившему удары, которые он обрушил на кузена за почетное право опробовать орнитоптер. Тору отвезли выздоравливать на Северный остров, а Эдвард с Хирото погрузились в проекты, которые должны были надежно защитить пилота от демонической силы бензина. Заодно они точнее согласовали движение коленчатого вала со взмахом и крыла и добавили хвостовых перьев, повторяя крестовидный хвост, помогавший стабилизировать полет жесткокрылых самолетов Запада. Эдвард и его команда успели собрать еще 6 орнитоптеров, прежде чем возникла первая существенная задержка. Близилась Великая война, и магнат перенес финансовую поддержку на морские исследования. Эдвард, однако, обнаружил, что ситуация, складывающаяся в Европе, может пойти на пользу его изысканию. И ему самому. Разве не послужит машина королевским ВВС, если британских союзников Японии продают прямо с машинами, не будет ли подобная ситуация выгодна для Акира? Пока он занимался стратегическими раздумьями, мощенные дороги в Мебосо пришли на смену предшествовавшим грунтовым. Летное поле расширили и усовершенствовали, построили ангар, и принцип сборочной линии нашел применение в сооружении орнитоптеров. В свободное время Эдвард строчил письма в королевские ВВС и своим бывшим коллегам по аэронавтическому обществу, уговаривая их устроить демонстрацию первой машины, способной на настоящий полет. К его раздражению первые письма остались попросту незамеченными. Но Эдвард стремился вернуть домой не только орнитоптер. Реджи становился юношей. Он никогда не бывал непочтительным или дерзким, но теперь бунтовал спокойно, изящно, с подтекстом. К к огорчению отца, сын все более и более походил на идеального молодого японца. Последней каплей стала романтическая история с одной из внучек магната, и Эдвард принял твердое решение. Он отвезет Реджи обратно в Англию и оставит его под опекой дяди-профессора, обещавшего обеспечить поступление отпрыска в Хьюз-Холл и воспитать его в мужественном кембриджском стиле. «Ты поедешь с нами в Англию? Для меня это многое значит». Реджи поднял взгляд от каллиграфических строк. «В Англию?» Королевские ВВС попросили провести демонстрационный полет орнитоптера с военными целями. «Мы из Хирота отправляемся. Для тебя это будет и путешествие, и наука. Увидишь свою родину, неужели не любопытно?» «Сколько продлится поездка?» «Несколько месяцев. Может быть и дольше». Спустя какое-то мгновение все эмоции исчезли с лица сына. Путешествие казалось бесконечным. Экипаж опасался немецких подводных лодок, способных в любую минуту всплыть из глубины. Тем временем Эдвард ломал голову, как подготовить сына к тому, что ему придется остаться в Англии навсегда. На последнем отрезке пути их фрегат присоединился к возвращавшемуся из Дарданелл конвою, и Эдвард решил подождать высадки. Сказать мальчику правду будет проще, стоя на твердой земле. Когда Реджи увидит величие Англии, он сам захочет остаться. С другого берега канала доносилось бум, бум, бум. Голоса пушек, мортир, песни войны, сразу же бросившие его в холод. Высадились они в Фолкстоне 3 февраля 1916 года. Эдвард подумал о своих соотечественниках, ожидающих их на летном поле в Линкне. Здесь люди приносили жертвы, а он пребывал в безмятежном покое на другом конце света. Эдвард извлек из багажа безукоризненно сшитый костюм, который приберегал для сегодняшнего дня. В гордом облачении он направился в каюту, где находились японцы. Члены семьи и механики поглядели на него, ошеломленно притихли, а потом в раз заговорили. Громче всех протестовал летчик, которому предстояло пилотировать орнитоптер, однако вмешался Хирото. «Это родина Эдварда, и он имеет право вкусить славу здесь». Хирото улыбался и кивал. Он все понял и был способен объяснить остальным. Присутствующие согласились на том, что после встречи с представителями королевских ВВС здесь, в Фолкстоне, Эдвард стартует прямо с палубы и достигнет летного поля. Весьма впечатляющий дебют. Все вместе они отправились в последний раз проверить орнитоптер, и тут мечта вновь разбилась о землю, потому что под утренним солнцем и светлым туманом среди знакомых морских запахов аппарата на месте не обнаружилось. Один лишь укрывавший его брезент. Орнитоптер исчез. «Немцы!» — выдохнул Эдвард. «Это диверсия!» Однако вахтенный отрицательно качнул головой. «Ваш сын! Такой хороший юноша!» «Реджи?» «Ваш сын! Он сказал мне, что пришел опробовать двигатель!» «Это немыслимо!» Эдвард поглядел на пустое пространство, на стропы, удерживающие орнитоптер на месте. «Что он сделал?» «Он улетел и не сообщил, куда». «Эдвард, мы должны известить командование в Лимпне», заторопился с советом Хирото. Однако ужасная правда уже забрезжила перед Эдвардом. Сдавленным голосом он произнес: «Реджи улетел не в Лимпне, так?» Вахтенный затряс головой. «На восток». «На восток?» – удивился Хирото. «Над водой?» «Зачем?» – спросил кто-то другой. «Во Францию?» Эдвард глядел в небо и чувствовал, как мир плывет перед его глазами. Даже солнце рассыпалось на части. Реджи летел. Он смог. Он летел над Ла-Маншем. Ему уже приходилось пилотировать орнитоптер, однако сегодня впервые человек пересекал это водное пространство на крылатой машине, и он совершит этот подвиг. Обязательно. Кабина была столь тесна, что прилегала к самим ребрам Орна, и каркас передавал юноше каждое движение крыльев. Его то сжимало, то отпускало, словно крылья были его собственными. Оба предплечья пилота охватывали кожаные браслеты, связанные с тросами, которые управляли крыльями. Протянув руку или повернув ее, или объединив оба движения, он мог изменить скорость взмахов или наклон любого из крыльев. Он парил в воздухе. Внизу зеленел океан. Разглядывая тикавшие, как часы, механизмы Орна, Реджи принял неожиданное решение. Он должен повидаться с матерью. Она поймет его. Он, Реджи, найдет свою мать, и они станут поддержкой друг для друга, а после войны он вернется в Японию. Один. Он не писал матери уже 10 лет. Пустяк, ничтожная деталь. А в сравнении со свободным полетом над водами Ла-Манша и вовсе мельчайшая из мелочей жизни. Впереди показался берег. Внизу открылась земля, мрачная пустошь, изброжденная ранами и язвами, оставленными войной. Чего же он ожидал? Только не того, что видел сейчас внизу. Ни этих дробящих туман обгорелых деревьев, ни этих луж, заполнивших воронки или колеи от тяжелой артиллерии. Внизу не было никаких признаков жизни, только несколько ферм и сараев, да и те казались серыми и заброшенными. Хлопая крыльями, Реджи ощущал себя гигантским стервятником, собирателем кошмаров. А потом раздался незнакомый звук. Позади деловито жужжал мотор. Пилот попытался оглянуться, но кабина Орна ограничивала видимость. Звук уже превращался в пронзительный визг. Реджи заметил два устремившихся к нему жесткокрылых биплана. Они приближались с немыслимой скоростью. Одна из машин вдруг стремительно вырвалась вперед, и сердце Реджи затрепетало в груди. Юноше никогда не приходилось видеть в полете аппараты с жестким крылом. К тому же и сам он находился в воздухе. Машины проскочили вперед, и страх перед встречей с немцами сменился облегчением. На хвостах самолетов он заметил британские, синие, белые и красные кресты. Перед ним были Сопвич Кэмэл. В порыве движения Реджи успел заметить, что летчики в явном удивлении крутят головами, пытаясь разглядеть его пернатую машину. Им еще не приводилось видеть орнитоптер. Пока самолеты удалялись, Реджи успел подумать о том, каким образом его отец и Акира-сан собирались конкурировать с этими аппаратами. Орна просто не в состоянии достичь такой скорости, такой концентрации мощи. Юноша глядел, как завороженный. А потом... Что? Далеко впереди аэропланы легли на крыло, повернулись носами к нему и помчались навстречу. Пилоты их никогда не видели орнитоптера. На машине не было никаких опознавательных знаков, ничего указывающего на происхождение. Так захотел его отец. Сквозь рокот мотора прорвался другой звук. Брап, брап. Стреляют. Реджи потянул управляющие тросы, уменьшив подъемную силу правого крыла, и орнитоптер нырком ушел в нужную сторону. Машина скользила вниз по крутой спирали. Кровь прихлынула к голове пилота. Обстреляв пустоту, сопвичи проскочили мимо. Поглядев вверх, он увидел, как они опять набирают высоту, разворачиваются, заходят на новый удар. У Реджи оставалось еще несколько мгновений, прежде чем они спустятся на его уровень. Прибавив махового усилия, Реджи круто взлетел к зениту, поднявшись почти по вертикали. Столь быстрый подъем спутал планы пилотов. Потерпев неудачу, они вновь разлетелись, совершая новый далекий заход. Сердце Реджи колотилось столь же быстро, как и крылья. Как дать им знать, что он свой? Как спасти себя? Если бы только пилоты могли услышать его отца. Он-то, спаси Боже, британец! Но связи между ними не могло быть. Мешал рокот моторов. Если ему суждено уцелеть в этой переделке, он, не сходя с места, сделается пионером боя между машущими и жесткокрылыми летательными аппаратами. Орна не доставала вооружения, однако долгие развороты бипланов, похоже, давали основания для надежды. Реджи мог противопоставить способность Орна к быстрым взлетам и падениям, оставляя Сопвича лететь дальше, когда сам он или взлетал выше, или нырял ниже. Метод этот сработал еще 3 раза, прежде чем британские пилоты выработали контрмеры. Один из них оставался высоко, другой сжался к земле, дожидаясь, пока Орна выйдет на линию огня. Новая пулеметная очередь рассыпала в воздухе перья, и тросы управления дали ему понять, что крылья дрогнули. Во рту Реджи мгновенно пересохло. Он уже предчувствовал близкую смерть. Однако усилием воли юноша заставил себя думать о жизни. Что есть у него такого, чего нет у них? Какие преимущества у Орна перед жесткокрылым неприятелем? Реджи спускался, стараясь послабее взмахивать крыльями, а бипланы чертили над ним зигзаги с назойливостью москитов. У них была скорость, у орнитоптера осторожность. Спустившись еще ниже, он полетел над землей так медленно, как только мог, тщательно следуя рельефу. Заметив чудище, одинокая корова бросилась на утек. Бипланы суетились наверху, коротко плюясь свинцом. Реджи направлялся к деревьям. Орнитоптер летел медленно, очень медленно. Огромные, едва шевелившиеся крылья несли гигантскую птицу в лес. Разлетелась стайка скворцов. Реджи нырнул под ветви, отскочил от земли, положил на бок машину, чтобы не столкнуться со стволом, и вновь поднялся на крыло среди ветвей и сучьев. Он летел сквозь чащобу. Ветви цепляли за фюзеляж, стучали по бамбуковой кабине. Бипланы не отставали. Они делали все новые и новые заходы на цель, осыпая Орну боеприпасами, листьями, ветвями и желудями. Получив второй сильный удар по крылу, Реджи понял, что полет закончился. Орнитоптеру более не хватало подъемной силы. Он ударился о землю, отскочил, ударился еще раз. Третий прыжок остановило дерево. Реджи вывалился из кабины. Разбитый аппарат еще вяло шевелил крыльями. Пилот упал, поднялся на ноги. Моторы истребителей пели голосом механизированной смерти. С колотящимся сердцем он, спотыкаясь, побрел прочь от Орна. Вверху сновали сопвичи, обстреливая мест нападения. Англичане явно полагали, что неприятель остался внутри. Реджи побежал, осыпаемый ветвями, листьями. Он петлял из стороны в сторону, запутавшийся, ошеломленный, а пулеметы все тянули к нему свои длинные пальцы. Сегодня в модели для сборки рассказ Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера». 1920-1930 годы. Эдвард с удивлением увидел в дверях молодую японку. «Какой сюрприз», — сказал он. «Не зайдете ли?» Звали ее Аса Токугава, и она была родственницей Акира-сан. Похоже, все в Мебосу приходились родственниками этому господину, хотя бы косвенно. Эдварду и Асе еще не доводилось потолковать с глазу на глаз, хотя эта девушка занимала его мысли. Эдвард предложил ей чаю, она отказалась. «Должно быть, вы заняты приготовлениями», — наконец выдавил он. «Почти все готово. Я должна только поговорить с вами». «Ради бога». «Ваш сын очень дорог мне. Вы верите мне?» «Я решил посетить вашу завтрашнюю свадьбу. Можете не уговаривать меня». «Я счастлива, что вы будете на нашей свадьбе, мистер Фрост. Очень счастлива. Но я надеюсь на большее, что вы будете рады за нас с Реджи. И, может быть, благословите нас. Пожелаете добра». Он вздохнул. «О, моя дорогая девочка, вам не нравится наш народ?» «Вы заблуждаетесь. Я считаю ваш народ великим и горжусь всем, чего мы достигли вместе с твоими родственниками. Тем не менее, есть вещи непререкаемые. Дело в том, что британец не должен жениться на японке». Глаза Асы вспыхнули. «Все дело в происхождении», — попытался объяснить Эдвард. «Реджи обязан гордиться им, а он хватается за любую возможность пренебречь им. Боюсь, и ваша женитьба представляет собой еще одну попытку в этом направлении. Понимаю, что звучит это некрасиво, но национальность — серьезная вещь, и шутить с нею нельзя». Аса казалась оскорбленной. «Полагаю, — продолжил Эдвард, — ваша семья испытывает сходные чувства». Тут глаза девушки обратились к собеседнику. На самом деле аргументы Эдварда бледнели в сравнении с бурей, разыгравшейся в доме Токугава. Из своего катастрофического путешествия в Англию Реджи вернулся в Японию совершенно другим человеком. Уже не мальчишкой, в этом не оставалось сомнений. И пережитое при нападении бипланов вселило в него страстную и иррациональную ненависть не только к Британии, но и ко всей Европе, всему Западу. Мысль о том, что его можно пристроить в Кембридж, сразу сделалась нелепой. Реджи больше не скрывал своих симпатий к Японии, и когда он объявил, что хочет жениться на Асе Токугава, дочери кузена самого Акира, Эдвард понял, что возражения его бесполезны. Однако семейство Асы противодействовало молодым еще более открыто. Семья разумно считала межрасовые браки ошибочными, и ей удалось бы расстроить свадьбу, если бы не один фактор. Флот, точнее стайка из 20 готовых орнитоптеров, уже располагался на летном поле Акира-сан. Несколько аппаратов продали другим магнатам, самым состоятельным членам японского общества, и крылатая машина уже запорхала от острова к острову, символизируя лучшее будущее, воплощаемое японским изобретательством. Почти все в Японии видели орнитоптеры или слыхали о них и были взбудоражены. Орнитоптер романтизировал японскую технику, и повесть о Реджи Фросте и его рискованном полете во Франции приобретала известность. Японцы толковали ситуацию как пример враждебности Запада, чьи жесткокрылые ястребы набросились на беззащитную птицу. Реджи делался некоторым подобием народного героя, отвергнувшего собственные корни и возвратившегося, чтобы стать пилотом. Когда пошли слухи о том, что Акира-сан стремится предотвратить их свадьбу с Асой, общество вознегодовало. Пресса начала критиковать магната. В конце концов, семья Асы решила, что лучше пожертвовать дочерью, чем рисковать ослаблением власти. «Моя семья берет на себя ответственность за то, — сказала Аса, — что наш союз будет основан на разумных принципах». Эдвард заставил себя улыбнуться. С этим он согласиться не мог. Но вместо всего, что просилось на язык, сказал: «Желаю вам обоим счастья, всех успехов и благополучия». Слова эти, похоже, обрадовали Асу. На следующий день, стоя на свадьбе с приколотым к лацкану эмалевым английским флажком, Эдвард совершенно не ощущал себя несчастным. Возможно, он куда резче протестовал бы против этого брака, если бы встретил в Англии более теплый прием. Он надеялся остаться там в качестве представителя орнитоптерного завода «Акира-сан». Однако даже успешные испытания аппарата не смогли заинтересовать его соотечественников, не способных в своей надменности Увидеть Ворона – нечто большее, чем нелепое ответвление от магистрального пути развития самолетов с жестким крылом. Поэтому он тоже вернулся в Японию, в Мебосо. На месте рисовых полей выросли современные дома, появилось уличное движение, расширились и соседние селения, люди перебирались сюда, привлеченные работой, участием в строительстве орнитоптеров. В долине сохранили одну только ферму, производившую гусей, на перья. Город рос, военные все чаще посещали его, и Эдвард нередко ощущал укол волнения, замечая инспектировавших фабрики людей в мундирах. «На меня они не в состоянии повлиять», — твердил он себе. «Настроение японцев не способны повредить Орну». ...1935 год. Оно вполне походило на перо. Оно было мягким. Оно опускалось на землю парящим движением настоящего перышка, если выпустить его из рук. Только когда Эдвард подносил его к носу, становилось заметным, что от этого пера пахнет нефтью. Перо было рукотворным, однородным изделием, не имеющим ни стебля, ни лопасти. И хотя Эдвард не сомневался в том, что до гусиного ему далековато, главное, тем не менее, уже было ясно. Перо это подлежит усовершенствованию, и раз его смогли изготовить однажды, значит, этот процесс нетрудно повторить и тысячу, и миллион раз. Положив искусственное перо в карман, он отправился разыскивать Хирото. Никто из них не заказывал искусственных перьев. Дела гусиной фермы шли хорошо, а реклама только подстегивала пристрастие населения к гусятине. Просто как-то утром руководитель материаловедческой группы вручил это перо Эдварду. По чьей же инициативе его разработали? Эдвард не мог определить точного момента, когда исследовательская работа вышла из-под его контроля. Материалы, техника, газодинамика машущего полета, работы в этих отраслях по необходимости были переданы в другие руки. Он не мог более уследить за достижениями в каждой отрасли. И успел заметить, что хотя совместные совещания отделов начинались с участием английского переводчика, разговор быстро переходил на японский язык. Никто не протестовал и даже не замечал, если Эдвард выскальзывал из зала до окончания заседания. Перо было лишь одним из миновавших его новшеств. Контроль за эволюцией технологии производства орнитоптеров находился теперь в его руках не более, чем руководство развитием Мебоса. Рикши исчезли. Печь на склоне южного холма погасла, выдохнув из своего чрева последний пламенный язык. Кварталы дешевой застройки закрывали собой конец долины. Вблизи них вырос новый технологический институт. Начала развиваться даже соседняя долина, чего Эдвард не замечал, пока из-за гребня не показались башни, растущие стараниями неведомого промышленного концерна. Наверное, он слишком редко отрывался от собственной работы. На летном поле, выстроившись рядами, сидело уже больше сотни Орно. Прикрыв крыльями кабины, они дожидались покупателей. Взлетная полоса принимала орнитоптеры или отправляла их в Киото. Колоссальное увеличение подъемной силы крыльев позволило машинам перевозить грузы или пассажиров, или войска, или оружие. Эдвард видел проект Орно, загруженного в основном боезапасом и пушкой устрашающего калибра, хотя и не принимал участия в создании такого аппарата. Национальный энтузиазм развивался в нечто большее, чем сам Эдвард, большее, чем Акира. «Ешьте гусей в целях национальной безопасности». Мальчишки с островов старались питаться гусятиной, но все-таки не набирать лишнего веса, способного помешать стать пилотом. Современная японская архитектура потребовала создания насестов на крышах зданий. Орно перепархивали с одного токийского здания на другое, вызволяя элиту города из тенет наземного транспорта. И все это составляло часть общего растущего энтузиазма, заставлявшего Эдварда нервничать, потому что массовый пыл увязывался с крепчавшим национализмом, требующим превосходства над азиатскими соседями, риторики и демагогии. Он застал Хироту плачущим. Эдвард подумывал, не пройти ли мимо, оставив того наедине с горем. Разве не этого требовала вежливость? Возможно. Однако вместо этого он уселся на противоположную скамью. «Мои руки», — начал Эдвард. Хирото поглядел вверх. «Я никогда не испытывал склонности обозревать свое лицо в зеркале», — продолжил Эдвард. «Но на руки я не могу не смотреть». Когда же они успели сделаться такими старыми, морщинистыми, костлявыми, скрюченными? Они похожи на орлиные когти, подсказал Хирото. Они расхохотались. Эдвард указал на уголки глаз, а тут наследила ворона. Оба снова усмехнулись. Чтобы не нарушить наступившую дружескую тишину, Эдвард не стал показывать пластмассовое перо. Он спросил: «Вас расстроили кузены?» Хирото кивнул. «Значит, они идут своим путем. Военные, то есть. Теперь все стали военными. Кроме вас и меня. И даже Акира-сан. Он стар. И у него нет сил сопротивляться». Вздохнув, Эдвард откинулся назад. Закрыв глаза, он ощутил давно уже приближавшееся чувство поражения. «Итак, мы остались не у дел. Армия, конечно, загрузит заводы заказами на танки и боеприпасы». Хирото бросил на него резкий взгляд. «О, нет», — сказал он. «Нет, нет». Это «Энергия FM». Вы слушаете «Модель для сборки». ...1940-1948 годы. Хирото и Эдвард стояли в стороне от толпы. Люди кричали, и даже Эдвард был возбужден этим хореографическим спектаклем. Распростершиеся верфи Акира-сан бурлили кипением колоссальной промышленной мощи. 39 орнитоптеров восседали на палубе авианосца. На их крыльях были изображены красные круги. Символ этот был виден повсюду. Когда, хлопая крыльями, в поле зрения появился 40-й аппарат, днище его оказалось совершенно белым, а от находившегося в центре красного круга лучами разбегались красные полосы. Толпа взревела и замахала маленькими флажками с таким же знаком. «Восходящий сын», — проговорил Хирото. Эдвард ухмыльнулся. Их дружба уже достигла такой степени, когда нетрудно было понять игру слов. «Реджи умеет показать товар лицом», — продолжил Хирото. «Он учился не у меня». На мгновение, причалив к посадочной башне, Орно расправил крылья и продемонстрировал свои цвета, а потом соскочил вниз, скользнув на последнее, еще остающееся свободным место. Кабина открылась. Из нее возник Реджи в полном летном снаряжении, чтобы принять шумные приветствия толпы. На соседней платформе появилась Аса с двумя дочерьми, и все трое поклонились герою, отцу и мужу, прежде чем отступить назад. Стрелок Реджи, молодой уроженец Окинавы, заслуживший некоторую известность благодаря совместным полетам, вынырнул на мгновение из заднего отделения. «В самых своих безумных снах», — начал Эдвард. «Что в самых твоих безумных снах?» «Я не видел, что моя плоть и кровь станет идолом японской военной промышленности». «Тебе бы хотелось, чтобы все сложилось иначе». Тон Хирото допускал целый спектр разнообразных вариантов ответа. Но Эдвард отбросил их все, ограничившись тремя словами. «Я ненавижу войну». «Азиатские войны не затягиваются надолго». Утверждение было сомнительным. Война с Китаем тянулась, не зная конца. В начале Второй мировой войны японцы в основном праздновали победы. Вырвавшиеся из кошмаров Эдварда тучи орнитоптеров затмевали небеса над Филиппинами и Голландской Ост-Индией. Взмахи огромных крыльев. Сам вид их терроризировал сельских жителей. Тем временем флот блокировал моря, доставляя войска и снаряжение на сушу. Японцы разрабатывали и истребитель с фиксированным крылом, вариант «Зеро». Однако вторжения осуществлялись орнитоптерами, способными летать над любым коварным рельефом и перепархивать буквально с крыши на крышу в наземных боях. Они нападали на самолеты с жестким крылом, а после ныряли под покров джунглей, медленно, словно цапли, скользя между деревьев, в случае необходимости опускаясь на ветви. Или же орнитоптеры парили в небесных высотах, недоступные для зенитчиков, пока стрелки их выискивали цели на земле. Просматривая хронику в местном кинотеатре, Эдвард страдал. Однажды в новостях показали Орно, хлопавший крыльями перед благосклонным золоченым лицом гигантского Будды. Орна доставляли японскую императорскую армию из Восточного Китая во все стороны, в такие места, куда не дотягивались еще дороги, где не было никаких летных полей. Картины, являвшиеся Эдварду по ночам, заставляли его пробуждаться, задыхаясь в холодном поту. Все это станет историей. Образ профильтруется в памяти поколений, в новостях, устной передаче, современном мифотворчестве. Люди запомнят, как восходящее солнце вставало над Азией на распростертых оперенных крыльях. Сны вырвались из-под его власти. Он пытался доказать себе, что сама идея не находилась под чьим-либо контролем, но не сумел ни в чем себя убедить. На ранней стадии конфликта, когда джингоизм и гипернационализм относились еще только к области разговоров, Эдвард предпринял отчаянную попытку избежать того, чего он боялся более всего. Идея осенила его, когда в Мебосу вернулся Тору, все еще прихрамывавший после того неудачного испытательного полета. Он вернулся не для того, чтобы продолжить изучение Орны и связанных с ним наук, но в полном мундире и с церемониальным мечом. «Эй, Томми!» — приветливо окликнул его Эдвард. Однако Тор упорно смотрел в другую сторону. Члены клана Акира проникли во все коридоры японской власти — политической, государственной, военной. Эти люди приезжали в Мебосо в роскошных автомобилях, чтобы обсудить политические вопросы и скоординировать собственные действия в интересах магната. В самом начале конфликта с Китаем Эдвард увидел Тора в группе подобной элиты и попросил аудиенции. Кроме него самого на обеде присутствовали 7 политиков и генералов, включая Тору. Хирото представил Эдварда собравшимся, и тот услышал несколько известных имен. Люди сидели на полу, Эдвард на подушке, и угощались произведениями искусства, рисовыми пирожками, завернутыми в вишневый лист, дикорастущими горными овощами, поданными на салфетках, сложенных в форме журавля. Разговор шел по-японски, и Эдвард, единственный за столом, ковырял вилкой поданного персонально ему запеченного карпа. Он ждал, когда разговор прервется. Едва лишь возникла пауза, обнаружил, что обладатели власти смотрят на него с любопытством. Хирот оказался смущенным. «Они хотят услышать твою точку зрения. Как будет выглядеть Япония в грядущих конфликтах?» «Прости, Эдвард. Я скажу, что ты не заинтересован в политике, только в летной технике». «Нет», — ответил Эдвард. «Я сам с удовольствием сделаю это». Он бросил на собравшихся твердый взгляд. «Скажи им, пусть захватывают все, что хотят в Азии, но только не вовлекают в конфликт Британию». Сделав паузу, Хирото приступил к переводу. «Запад не будет искать неприятностей на Дальневосточном фронте», — продолжил Эдвард. «И вы должны предоставить Британии наилучшие условия. Договоритесь с ними за закрытыми дверями. Разрешите концессии и торговлю. И со Штатами тоже. Не дразните Запад. Идите на уступки, и пусть противник забудет о ваших истинных целях». Эдвард говорил резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирото, обретало звучание на родном. Эдвард говорил быстро, резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирото, обретало звучание на ровном и бесстрастном японском языке. Слушая Хирото, собравшиеся наклонялись ближе. Насколько понимал Эдвард, Хирото мог фильтровать, разжижать его мнение, преподавая собравшимся нечто совершенно иное. Он отдался на милость переводчика. Когда Эдвард закончил, Тору что-то проговорил, пренебрежительно фыркнув. Хирото перевел. «Тору полагает, что ты говоришь это лишь для того, чтобы избежать войны со своим отечеством». Эдвард кивнул. «Да. По личным причинам я страшусь войны между Японией и Британией. Но вы горько пожалеете, если вынесете военные действия за пределы Азии. И Реджи не одобрит военных действий против Англии. Он не станет поддерживать ваше устремление ценой измены Отечеству, уверяю вас». Хирото переводил, слегка покраснев. Быть может, генералы понимали, что он говорит неправду. Быть может, они ценили пропагандистские действия Реджи куда ниже, чем предполагал Эдвард. Или же они искренне верили в национализм. Полагали, что он въедается в плоть и кровь настолько, что Реджи непременно изменит их идеям, если дело дойдет до войны с собственным народом. Забавно. Эдвард вновь понял, что говорит о вымышленном Реджи-патриоте, сыне, которого он представлял себе, но которого у него действительности не было. Он следил за поведением присутствующих, пытался прочитать их мысли за невозмутимыми лицами. Через несколько лет все это будет бессмысленно. Через несколько лет все его усилия покажутся смешными, когда сбудутся худшие опасения. В 1943 году Соединенные Штаты вступили в войну. Заручившись их помощью, западные союзники использовали ситуацию, и вскоре стало известно, что боевые корабли Европы оставили Атлантический океан, направляясь к берегам Азии. Союзники внесли в список врагов и Японию, чей экспансионизм сделался безудержным после Маньчжурии. Американский флот блокировал острова, пытаясь добиться капитуляции методом экономического удушения. Однако японцы окопались на захваченных ими землях, а линии тайного снабжения, налаженного с помощью орнитоптеров, сложно было прервать. Орно, иногда стаями свыше сотни машин, хлопали крыльями вдоль побережий, охраняя их от ожидаемых сухопутных вторжений союзников. Война сделалась для Эдварда истинным наваждением. Он требовал новостей на английском языке и просил, чтобы Хирота переводил ему длинные статьи и передовицы. В жестоких сражениях Орно защищали свои владения. Перья густым слоем устилали воду. Среди них в исковерканных корпусах из бамбука и бумаги плавали человеческие тела. А народный герой все отказывался от повышений. Эдвард читал, что Реджи неоднократно выдвигался на командирские должности и каждый раз отклонял предложение, предпочитая сражаться с ненавистными ему западными врагами на переднем крае. Ну как можно быть таким дураком? Как? Эдвард говаривал Хироту. Он зашел чересчур далеко. Убивать соотечественников... Убивать преднамеренно, когда можно было бы просто занять позиции в тылу боевых линий. Какая холодная кровь! Японец на это кивал, не обязательно соглашаясь с подобными вспышками, но понимая причину их. «Ну как ты можешь быть таким дураком?» – думал про себя Эдвард. Он мечтал о том, что война закончится. Любым образом, победой, поражением, ему было все равно, лишь бы призвать к себе Реджи и потребовать ответа за все нелепые поступки. Потери росли. Поползли слухи об американском вторжении в Японию. Оно так и не состоялось. Очевидно, союзники рассчитывали сломить сопротивление каким-то секретным оружием беспрецедентной мощи, но патрульные Орны неуклонно заворачивали его назад. Однажды летом 1945 года Хансю тряхнуло так, что разлетелись все стекла. Однако японское правительство и финансовые круги не стали связывать эти сейсмические явления с падением в море Б-52, сбитого над просторами Тихого океана. Война выдыхалась. Через 4 года Япония и союзники ощутили усталость и решили положить конец конфликту. Америка предпочла видеть в оккупации Китая и Японии меру, желательную для отвлечения внимания России, в которую усматривала теперь самую большую опасность для себя. В 1948 году линейный корабль флота США «Миссури» пришвартовался к причалам верфи, принадлежащей Акира, чтобы подписать перемирие, долженствующее положить конец вражде. Лицезреть историческое событие явилось изрядное число японцев, однако толпа вела себя весьма сдержанно. Сегодня люди взорвались криками лишь один только раз, когда в воздухе появились орнитоптеры премьер-министра Фумимара и генерала Хидэки. Эдвард мог бы присоединиться к ликованию толпы, если бы не причины, которыми японские военные объяснили отсутствие Реджи на этой церемонии, как и на предыдущих. Это модель для сборки на радио «Энергия ФМ». Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера». Окончание рассказа через несколько минут. Это модель для сборки на Энергии FM. И, наконец, в завершении нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. 1953 год. Эдвард постучал в дверь. Аса открыла ее. «Эдвард», — проговорила она, — «как мы рады вас видеть». Ее английский стал много лучше. Где-то внутри дома слышались радостные голоса девочек. «Оджи-сан! Дедушка!» И топоток торопливых ножек опередил появление Фумио и Дзунко. Налетев на Эдварда, они обвились вокруг его ног с таким пылом, что едва не повалили его. Он рассмеялся. Аса ужаснулась, но Эдвард упредил ее укоры. «Не надо ругать девчушек. Лучше мы погуляем с ними в саду». Внучки запрыгали, как мячики. «Да, Оджи-сан!» – проверещала Фумио. «Гулять, гулять!» Прежде чем они вышли, Аса сказала девочкам что-то по-японски, и слова ее Эдвард истолковал примерно таким образом. «Будьте внимательны к дедушке. Он очень стар и нуждается в поддержке». Уже у двери он сказал Асе. «Надеюсь, еще не поздно принести извинения. Я не проявил особой радости в тот день, когда ты пришла ко мне. Но ты оказалась права. Вы с Реджи были прекрасной парой». Аса улыбнулась и коротко кивнула. Внучки повели его по саду. Девочки казались здоровыми и веселыми. Когда Аса перебралась в Мебоса, ему стало немного полегче. Жена и дочери Реджи сумели жить без его сына. Реджи погиб во время войны 6 ноября 1946 года где-то возле Окинавы. Его орна, подбитый в воздушном бою, упал в воду. Японские военные не дали хода дурной вести. Им нужны были духоподъемные героические легенды. Им нужен был живой Реджи, остающийся на передовой воздушного боя. После его гибели военные получили того Реджи, каким он был им нужен. «Расскажи нам об Англии», — спросила Фумио во время прогулки. «А еще о Нью Гарденс и о королеве». «Еще раз». «Англия ведь тоже наша родина, правда? И мы немного английские девочки». Фумио смотрела на него блестящими миндалевидными глазами. Эдвард улыбнулся и погладил ее черные волосы. Головка сестренки немедленно оказалась под другой рукой. Шервудский лес, утесы Дувра, Мерсия. Девчонки доводили свою мать вопросами об Англии едва ли не до слез. «А хорошо бы нам всем вместе съездить в Англию», — объявила Фумио. «И я тоже поеду», — ставила Дзунко. «У нас впереди целая жизнь». «А ты поедешь с нами, Оджи-сан?» Он ответил одной улыбкой, и девочки немедленно притихли. «Я хочу вам кое-что показать», — молвил Эдвард. Им предстоял долгий путь за пределами Босса. Было так здорово оказаться за городом. По пути Эдвард задерживался у руин старой печи, превратившейся в кирпичную стенку вокруг прямоугольника прокаленной земли. Они поднимались все выше по пологому склону, и вот улицы Мебоса наконец остались внизу. Новые городские высотки строили с овальным отверстием наверху. Орны опускались в литок, высаживая или принимая пассажиров, прежде чем продолжать свой полет. Эдвард насчитал с дюжину таких строений. Наконец они оказались на гребне, откуда простирался вид на другую долину, еще более индустриализованную, чем Мебоса. Центром ее служила громадная энергостанция. Однако Эдвард не увидел в окрестностях ни одного источника энергии, ни реки, ни угольных шахт, ни дровяных складов. Вся троица устроилась отдохнуть на камнях. «На какой же энергии работает станция?» «Какая уродина!» — сморщилась Фумио. «Правильно», — согласился дед. «Однако немного терпения, и вы увидите нечто иное». Они ждали долго. И вот, наконец, он появился. «Где? Где?» Эдвард указал внучкам на странного вида летательный аппарат. Наверное, он был изготовлен целиком из пластмассы, и крылья его не походили на обычные. Отходящие от корпуса прозрачные листы выписывали плавную синусоиду. Но поражало другое – отсутствие шума двигателя. Эдвард не разглядел двигателя вообще. На тонком стрекозином теле Уорна не находилось места для топливного бака. Оставалось только предположить, что летательный аппарат получает энергию не от внутреннего источника, а от станции, каким-то образом связанной с прозрачной птицей. Уорна поднялся повыше, порхнул вперед. Крылья его вычертили клубок математических кривых без каких-либо механических звуков, только под мягкий шелест рассекаемого воздуха. «Когда-то я встретил человека, умевшего мечтать», — задумчиво проговорил Эдвард. «Какого человека?» «Акира-сан. Он мечтал об орнитоптере, который совсем не будет шуметь». «Он еще жив, да, дедушка?» «Не в обычном смысле слова». Они посмотрели, как безмолвный Орно, одновременно и архаичный, устремленный в будущее, еще раз обогнул энергостанцию, а потом направился к литку одной из башен. Эдвард смотрел на своих девочек, слушая, как Фумио стрекочет об Англии и о том, как они полетят над Кембриджем и утесами Дувра. Здесь, в Японии, присев на скалистый гребень, он мог бы поведать внучкам нечто такое, что открылось ему далеко не сразу. Важно не то, чтобы твои мечты воплотились с точностью до мельчайших штрихов. Главнее, чтобы они у тебя были. А счастье придет потом, когда надежды обретут плоть, недоступную воображению любого мечтателя.